Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! Вашему вниманию притча. Смирение – ключ к знанию. Один богатый и образованный бенгалец много раз приходил к мудрому садху и просил, чтобы тот взял его в ученики, но неизменно получал отказ. Наконец он так надоел отшельнику своими просьбами, что тот не выдержал и сказал: «Даю слово, что я возьму тебя в ученики, если ты приведешь в мой дом кого-нибудь, кто будет во всем хуже тебя. Пусть это станет твоим испытанием». Бенгалец очень обрадовался. Сперва задание показалось ему легким. Нужно просто выйти на улицу, остановить любого прохожего и привести его к садху. Ведь никто не смог бы сравниться с тем бенгальцем ни по знаниям, ни по богатству, ни по физической силе, ни по положению в обществе. И вот он пошел на площадь, остановил первого встречного и хотел было отвести его к мудрецу, да призадумался. «А что, если этот человек не столь образован и богат, как я, но прыгает выше? В конце концов, у любого человека есть такие качества, которые отличают его от других». Бенгалец решил, что не сможет найти ни одного человека, который был бы хуже его во всем, и решил поискать такое создание среди животных. На улице он встретил маленького, привязанного к забору осла, но подумал, что хоть осел – животное и глупое, и упрямое, но все же сильнее человека. Тогда бенгалец принялся искать среди птиц и растений. Но у птиц были крылья, чтобы летать высоко в небе. А деревья умели впитывать пищу из земли через корни. У человека никогда не будет таких способностей. Они поистине волшебные, подумал бенгалец. Даже обычный червяк умеет превращать гниль в полезные удобрения, необходимые для богатого урожая. В каком-то смысле этот мелкий червяк даже лучше меня, ведь я этого делать не умею. Многие месяцы он провел в бесплодных поисках и вернулся, наконец, в дом садху. «Признаюсь тебе, мудрейший, что не удалось мне найти существо, которое было бы хуже меня во всем», — признался бенгалец. Он хотел было уйти, но тут садху остановил его и сказал: «Не уходи, ты дал достойный ответ. Я принимаю тебя в ученики».